Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы говорили довольно подробно о царе Южного Израиля, об Озии. Как было уже установлено историей и Священным Писанием, он имел большой успех в правлении царством. Он поступал благочестиво и ходил в страхе пред Богом до времени, когда возгордился от славы и успехов политических и военных. Как и было с другими царями, в преклонные годы некоторые из них отступили от живого Бога, впадали в идолопоклонство или еще вообще неугодную Богу жизнь, в том числе и Соломон. Озия царствовал наибольший из царей Израиля, 52 года, если учесть, что он соцарствовал со своим отцом, а потом и сыном, и Иоафаном, когда его поразила страшная болезнь. Годы его царствования 791 по 739 год до Рождества Христова. Что случилось с Озией в преклонные годы и годы мощи его царской? Он дерзнул по неизвестной нам причине, гордость, конечно, в этом была ясна. Озия вошел в храм в Иерусалиме, во святилище, взял кадильницу с фимианом и начал совершать кождение, как священник или первосвященник. Его начали останавливать и умолять не делать этого. Азария первосвященник и 80 мужей священников. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16 по 21 стих. Согласно закону Божия, только сыны Аарона, потомки его, могли в облачении специальном совершать кождение фимиамом в храме и где было необходимо. Но Озия, когда стал силен, в духе гордости, по-видимому, захотеть стал царем и первосвященником. На просьбы священников Озия не обратил внимания, а наоборот, разгневался в храме и продолжал кадить. Вдруг на его челе неожиданно появилась проказа. Азария и священники увидели проказу на царе и взволнованно сказали ему об этом. Но и сам он почувствовал, вероятно, в теле своем эту кару Божию. Его вывели и поместили в отдаленном доме доживать свой век, без общения с людьми. Сын его, Иоафан, соцарствовал с ним, получая советы отца по поводу важных дел внутренних Иудеи, а также относительно международных отношений. Какая страшная трагедия жизни Озии, царя богобоязненного в молодости, а потом ставшего жертвой своего тщеславия и гордости. В наши дни благодати верующим открыт доступ к Богу в молитве и служении Ему. Бог прощает теперь за проступки, по покаянию и смирению. Так апостол Иоанн пишет в первом своем послании, 1 главе 9 стихе. «Если мы исповедуем грехи наши, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Будучи верующим во Христа Спасителя, если мы в случаях согрешения, часто невольного, приходим к Господу в покаянии, напоминая Ему об искуплении кровью Христовой, как Агнца, получаем прощение. Однако духовное падение верующих даже при получении прощения Божия по благодати Его оставляет печальные рубцы на жизни и личности каждого раненого грехом христианина. Эти шрамы бывают и физического характера, и внутренней сокрытой скорби и потери награды от Господа во время судилища Христова, когда мы станем пред Ним. Остановимся теперь немного на жизни и правлении сына Озии и Иоафана, который царствовал в Иудее в 750 по 731 год до Рождества Христова. Так как отец его был прокаженный, то Иоафан соцарствовал с ним до 739 года, когда отец умер. К этому времени Господь воздвигнул пророка Исаию. Исаия 6 глава. Он был замечательным пророком, возвещавшим истину Божию 40 лет, в дни Иоафана, Ахаза и Сидекии. Иудея в это время материально благоденствовала, но духовно была в плохом состоянии. Поэтому голос пророка звучал с призывом к покаянию и пробуждению. Исаия имел от Бога откровение о грядущем Христе Мессии, его грядущем царстве мира и правосудия. В год, когда Озия умер, Исаия получил зов Божий на великое служение. Его называют библейские исследователи евангелистом Ветхого Завета. Пророк Исаия был свидетелем падения Самарии и разрушения Северного царства Израиля, а также при жизни его Синахирим сделал наступление на Иудею при царе Сидекии. Он взывал пламенно к Северному Израилю вернуться к живому Богу, хотя зов его и был встречен равнодушием правителей и народа, отступивших от Господа Бога. Также и пророк Осия взывал к Израилю о покаянии его пред Господом Богом, говоря: «Ибо если ты, Израиль, блудодействуешь, поклоняется идолам, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не клянитесь, жив Господь». Привязывался к идолам Ефрем. Оставь его. Осия 4 глава, 17 стих. Ефрем, Ефрам. Северное царство Израиля столетиями блуждало вдали от живого Бога. Пророк взывает к Иудее оставить его, как непокаянного и огрубевшего сердцем. Надежды на его покаяние нет. Так и случилось вскоре, полным разрушением Северного царства и пленением его, рассеянием народа. Современник Исаии, пророк Осия, скорбел и рыдал, говоря слова Божии: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Почему я поражал вас и бил вас словами через пророков, словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет?» Как мы уже говорили, пророк Исаия был великий глашатай истины Божией и вестник о грядущем Христе Мессии, также звал Иудею на путь Божий. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. От имени Господня Исаия зовет народ: «Будучи еще юношею, прежде нежели я стал странствовать, открыто искать я мудрости в молитве моей, пред храмом я молился о нем, и до конца буду искать ее». Исаии, 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как свет убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Какая милость Божия! Сердце Божие открылось ко всем в милосердии. и благодать Его прощения и искупления Израиля и всего человечества особенно ярко была открыта пророку Исаии в 53 главе. В дни Озии Иудея материально благоденствовала, но так долго не могло продолжаться по причине грехов народа и царей его. Суды его приблизились. Северный Израиль перестал существовать в 722 году до Рождества Христова. Падение Иуды также близилось. Исаия был в близком отношении с царями Иуды, давая им духовные и добрые советы в эти трудные времена.